Глава 6. Теряя работу в Канаде. Весь мир осознает, что только та работа, которая направляет желание, стоит трудов. Как только исчезает этот мотив, появляется безалаберность, страдания и уродство. Франсиско Феррер-Гуардия. Современная школа. Я крепко спал, когда Федян растолкал меня и ткнул пальцем в иллюминатор. Внизу виднелась зеленая фигурка женщины с зажженным фаером и раскрытым словарем. Мы прилетели в землю людей, поклоняющихся свободе. Разве мы сами не молились на ту же богиню с 15 лет? Может быть, Федян был прав, и самое место нам было как раз здесь, на этом континенте свободы, благословленный золотым тельцом и зеленым долларом. Федян, давай, как все утрясется, прокатимся автостопом из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и дальше, в Мехико. Обязательно, с довольным видом отвечает Федян, старый бродяга. Вот получим канадское гражданство и начнем разъезжать по всему свету. Все дороги будут наши. В вавилонской сутолоке аэропорта Джона Кеннеди, встречающий с козлиной бородкой, вычислил нас сразу же. «Это вы хотите на канадо-американскую границу, господа?» Мы кивнули. «Ну а раз хотите, будет вам канадо-американская граница». Пересадка в Бруклине. Довольно широкие серо-коричневые улицы. Везде говорят по-русски. В магазинах русские продукты и русские газеты. Чувак приводит другого с почти идентичной козлиной бородкой, только немного ниже и намного старше. Они смахивают друг на друга. Мы интересуемся, не родственники ли они? Говорят, что нет. Наверное, бородки сходство придают. Мода такая, решаем мы. До границы едем в фургончике чувака постарше. Доезжаем уже в темноте, рассчитываемся с ним же. Таксу Федян, как ни странно, уже с точностью до копейки знает. Канал накатанный. Бредем в темноте под ясным звездным небом в Квебек. Я, как всегда, налегке, с рюкзачком, а Федян пригруженный, с чемоданом, который он с грохотом катит за собой по асфальту. «Федян, а шмалять точно не будут?» «Да нет, что ты, что ты! Это же не Таджикистан тебе какой-нибудь. Все ровно будет». Но сам он, по-моему, слегка ведется. «Да ладно, я пошутил». Я хлопаю его по плечу, но у него аж чемодан вываливается из руки. Он матерится, подбирает чемодан, и мы грохочем с ним дальше. На границе ни души. Я громко стучу в окошко, минут через 10 оттуда появляется заспанное лицо квебекского пограничника. «Oui, месье?» «Ну, вулен обите у Канада!» — радостно восклицаю я. Он равнодушно машет рукой на вход в помещение. Это типа зала ожидания. Здесь уже сидит молодая армянская семья с маленькой дочкой и очень симпатичная девчонка, постарше нас года на 3-4. Федян как бы невзначай приземляется рядом с ней, и уже через полчаса они вовсю рассказывают друг другу истории своей жизни. Аня зовут, из Питера, молодая вдова, муж умер от передоза. Теперь решила податься сюда, строить новую жизнь, вроде нас. Я общаюсь с армянами. Эти уже несколько лет живут нелегалами в США. Надоело. Варшам говорит, что там только пашешь, как ишак, а даже ребенка лечить, если заболеет, трудно. И трясешься все время за положение свое. Унижения сплошные. Да, не позавидуешь такой жизни. Надеюсь, у нас здесь, в Канаде, не совсем так будет. Нет, вы правильно выбрали. В Канаде сейчас и уровень жизни, и социальный пакет лучше, а требования для иммиграции мягче. Вот и идет сюда, как видишь, переселение народов уже несколько лет. Наверное, скоро в этом смысле ситуация изменится в худшую сторону. Говорят, уже начинает меняться. ООН, фонды всякие выделяют, конечно, большие суммы Канаде под это дело, но этот приток иммигрантов уже перестает быть выгодным, теоретизирует Варшам. Но здесь его прерывают, уводят на собеседование и подвергают очень тщательному полуторачасовому обыску. Создается такое впечатление, что он хрен на редьку меняет. Когда его, наконец, выпускают, семья буквально срывается с места и уезжает в сторону Монреаля. Варшам кивает нам на прощание. Выходит тот выспавшийся погранец. «Мадам, можно вас?» Аню обыскивают не так долго, у нее все нормально. На прощание она обменивается с Федяном контактами. Договариваемся встретиться в Монреале. Наступает наш черед. У нас искать на самом деле нечего. Запретов нет, бабок тоже нет. Нас отпускают в Монреаль. Здесь, в иммиграционной службе, нас подвергают более тщательному собеседованию. Кто, зачем, почему? Мы отвечаем как есть. Хотим здесь жить, работать, быть полезными обществу, экономике. В нашей стране сейчас кризис, с тех пор, как вы ее разрушили. Само собой, но мы этого не говорим. Гораздо хуже, чем была Великая депрессия в США, с голодом и гражданскими войнами, уличными драками за кусок хлеба в бесконечных очередях, в целом разруха, из-за которой применения мы себе не находим. Звучит наивно, конечно, но зачем делать такой вид, что мы кого-то этим дурачим? Все ведь так и есть. В конце концов, Федяну дают поселение в лагере и социальное пособие, а мне иммиграционный работник с польской фамилией почему-то отказывает, без каких-либо оснований. По-моему, он подозревает, что я пронес деньги в загашнике. Хожу среди наших, тычусь там, здесь, мне дают адресок, советуют обратиться туда. Беру рюкзак со всеми своими пожитками, иду искать эту службу. На улицах постепенно прихожу в себя. С бульвара де Мазон-Нёв перехожу на Сент-Катрин. Город довольно красивый, европейского типа. Аня говорила, что американские туристы, которым не хватает или жалко тратиться на Европу, приезжают сюда. В принципе, правильно делают. Сходство с Францией здесь не только из-за надписей и вывесок на французском, но и из-за живой общительной атмосферы на улицах, совершенно чуждой англосаксонскому урбанистическому пейзажу. Это чувствуется в мелочах. Например, в том, сколько по времени и с каким видом человек сидит в кафе, или в том, какой праздной походкой прогуливаются прохожие по центральной улице Сент-Катрин, как они обмениваются малозначащими репликами, шутят друг с другом, острят. Если к ним обращаешься с вопросом, они не убегают от тебя с испуганным и раздраженным видом, словно заранее зная, что ты собираешься просить у них милостыню или еще как-нибудь наебать. А внимательно выслушивают тебя, стараются по мере компетенции ответить на твой вопрос, а иногда по-свойски шутят с тобой, интересуются откуда, не прочь поболтать, расширить слегка собственный кругозор. Это нормально. Если у тебя хорошее настроение, ты пытаешься им поделиться с окружающими. В английской среде, если у тебя хорошее настроение, ты стараешься сдерживаться, скрывать его, потому что могут неправильно понять. Еще и полицию вызовут. Выхожу на Нотр-Дам. На одной из стен читаю граффити. «Punks not junk». «Панк — это не героин». А ведь они правы. То есть здесь есть люди, которые очень хорошо уловили и выразили нечто очень существенное. Я чувствую прилив сил, у меня поднимается настроение. Уже к концу рабочего дня нахожу нужный адрес и очень доброжелательную местную женщину, с которой мы очень мило болтаем после того, как я изложил ей суть своих проблем. Все, что она может сказать мне по этому поводу, это выразить искреннее удивление действиями того офицера иммиграционной службы. Она сходу подписывает мне необходимые бумаги на проживание и социальное обеспечение. С приподнятым настроением уже в сумерках отправляюсь обратно в город искать Федяна. Лагерь, несмотря на страшное название, оказался весьма уютной гостиницей, или точнее, общежитием. Мы довольно весело проводили время втроем, много общались и слонялись без дела по красивому центру Монреаля. Иногда мы с Федяном в складчину брали бутылку портвейна. Аня приносила анаши, которые ей нет-нет отсыпали питерские эмигранты, и мы слушали франкофонное радио в ее комнате. Один раз мы даже сводили ее в бар. Попили водки с пивом, посмотрели хоккей, пообщались с барменом русского происхождения. Через месяц, как положено, мы сняли с Федяном прямо на углу Нотр-Дам-Бонсекур однокомнатную квартиру, студию на двоих, а Аня ушла жить к землячке, тоже недалеко, в центре. Федян нашел себе работу быстрее. Я, правда, сезонную, мороженщиком на велосипеде. Я искал по объявлениям в газете. Везде, куда я приходил, оказывалось, что я не соответствовал дополнительным требованиям. На самом деле, единственной доступной работой оказалась уличная торговля цветами. Рано утром я приехал на склад, где мне, как и всем, выдали определенное количество букетов в ведре с бирками и без, а потом нас развезли по разным точкам города. Я не знаю ничего более нудного и утомительного, чем околачиваться весь день перед выставленным товаром и ждать покупателя. Причем неизвестно еще, какой попадется. Одному пожилому негру не понравилось, как я заворачиваю букеты, и он не преминул мне сообщить, что я ничего не умею и что у меня в этой жизни ничего не получится. Причем он говорил это серьезно, с каким-то необъяснимым озлоблением. Другой итальянский пацанчик, ровесник, наоборот, и без обертки оставил мне очень щедрые чаевые. За цветы без бирок я накинул баксов 5 сверху, но в итоге к вечеру этого дурацкого, утомительного дня мне хватило только на проезд в метро, пачку сигарет и банку Молсона. «Не, Федян, такая жизнь не для меня», — рассуждал я, потягивая пиво на берегу реки Святого Лаврентия. Федян, как у него водится, опять ушел в себя, наверное, в свои мысли о бане. А я, пользуясь его молчанием, продолжал разглагольствовать, развивать свою тему. Это может сгодиться для студента, который подрабатывает себе на пиво, но никак не подходит для человека, собравшегося выстраивать новую, осмысленную жизнь, понимаешь? Федян, вот взять тебя, например. Кончится лето, чем ты думаешь заниматься? Не знаешь? А я вот сейчас уже об этом думаю. Здесь нет перспектив, Федян. Здесь отлично чувствуешь себя. Люди позитивные, на улицах, как дома. Но у них у самих туча проблем, Федян, а мы здесь только как обуза. Я всей душой за них, Федян, я даже готов вслед за Деголем повторять «Вив ли Квебек либра». Да я двумя руками за, Федян, только за. Да здравствует Франция! Вив ля Франс! Вив ля Квебек либр! Вив Деголь! Я уже ору, и Федян реагирует, оглядываясь вокруг. Он жестом просит меня говорить это потише, так что я продолжаю спокойнее. Но вот только воткнуться здесь проблематично. Здесь хорошие социальные условия, сюда специально из-за этого съезжаются богемные люди, художники, артисты. Но у меня лично сейчас здесь по жизни другие цели. Ты слышал, что они на питерские говорят? Да у них работать западло считается, скотство. Жить на пособие, срубать левые, да приворовывать на заказ из супермаркетов — это да. Не, Федян, я лично должен найти свое место в этой жизни, свой район, свою среду, свою улицу. Но прежде всего, и это еще важнее, Федян, я должен найти себе ремесло, которым буду зарабатывать себе на жизнь. То есть реально зарабатывать своим материальным физическим трудом. А Квебек — это же экономически отсталый регион. Ну что, ты здесь будешь поднимать сельское хозяйство? На поле поедешь? Так это тоже сезонная работа. Нет, Федян, я себе свою жизнь не такой представляю. Я хочу зарабатывать себе честным трудом, пусть немного, пусть только на кусок хлеба, но нормальным производительным трудом. Кто соль земли? Производители. Я как Джуан Цзы, хочу затеряться в массе простых людей, жить непритязательно и, самое главное, кормиться с труда своих рук. Делать что-то полезное, Федян, вот этими вот руками. И не только кормиться, Федян. Я хочу научиться что-то создавать своими руками. Вот в чем все дело. Так что я отчаливаю, Федян. Еду в Торонто. Все равно за последние годы я уже привык жить под Юнион Джеком. Пусть там климат суровый и люди отморожены, зато там больше шансов воткнуться. Это же хлебный край, Торонто. Это дело, Торонто. Центр промышленного производства в Канаде. И я встал, чтобы тут же отправиться на вокзал. Федян на мгновение вышел из своего весеннего любовного ступора. «Ну ты не теряйся, срастется там у тебя, не срастется, появляйся по-любому». «Обязательно, Федян. Давай 5. Пока». Мы обнимаемся на прощание, и я устремляюсь к поезду на поиски своей судьбы на берегах Северных озер. «Надо бы раздобыть где-то маску. От этих опилок в цеху не продохнуть. Да и очки безопасности не помешали бы. А то и не видно ничего, и мало ли что там в глаза попадает. Вообще, если на то пошло, Хорошо бы еще и жилет, как у Раджа, а то спину в натуре сломать можно. Вот он как раз проходит мимо с балкой на плечах, здоровенный такой чернющий тамил. Их здесь несколько на заводе. Все зарабатывают неплохо, а живут впроголодь. Говорят, много денег на родину отправляют. Тиграм освобождения. Сквозь завесу вижу, как в другом конце цеха клепает и упаковывает свои скиды с готовой мебельной продукцией Эдди Оливейра, пацанчик из португальского района Торонто. Мы с ним во время кофе-брейка отошли за угол фабрики и от души накурились. Он угостил, что-то типа химки местной. «Хайдропоник» называется. Я вижу, что он полностью ушел в процесс клепания. Движется туда-сюда, как заведенный, не остановишь, не отвлечешь ничем. У него и очки есть. Правда, он тоже без маски и жилета. А спину он гнет не меньше моего. Наверное, так же по вечерам ломит. Хотя нет, по идее, у меня все-таки больше, видимо, потому что чаще приходится тяжести поднимать. Мы втроем тоже двигаемся, как автоматы на конвейере, только у нас траектория чуть сложнее и замысловатее. Вдвоем, сменяясь, разгружаем подвозимые скиды, расставляем доски, как полагается, на столе в пиле, потом точно так же разгружаем их со стола на вновь увозимые скиды. Кто-то один винчивает пистолетом шурупы и наклеивает стикеры. Сегодня это я. Вот к нам привозят и сгружают очередной скид с вырезанными по особому новому трафарету досками. Мануэль меняет на столе под пилой конфигурацию присосок и набирает на компьютере новую стандартную программу для электронной пилы. Эти операции он проделывает с соответствующей его роли важностью. Из нас троих он самый главный. Старший по станку. Нир подталкивает меня в бок и вполголоса говорит. «Хорошо, что у него сегодня хорошее настроение. Не кричит и не обзывается. Ты тоже старайся шутить с ним, как я, чтобы оно у него не испортилось, ладно?» Я молча киваю. Недавно Мануэль перепутал программу, забраковал несколько столов, и у меня же на глазах свалил все на Нира перед начальством. Нир и пикнуть не посмел. Его Мануэль шпыняет, пожалуй, больше других в цеху, потому что непосредственно работает с ним, но, говорят, может отвязаться на любом. Характер у него вредный и вспыльчивый, а когда вспылит, он звереет, и людям становится страшно. Еще бы, такая рама. Каждый вечер в спортзале качается, причем то ли анаболиками колется, то ли стероиды курит. Короче, какую-то дрянь употребляет, чтобы мышцы сразу рельефные появлялись. Летом, как и большинство на районе, он ходит в исподней майке в сеточку, поигрывает татуированными мускулами и скалится золотыми фиксами. Не самое приятное зрелище. В принципе, они с Ниром не первый год на одном станке работают, и у них уже выработался общий язык. Оба служивые, оба войны прошли в своих странах. Правда, если Нир в секторе Газа на карательные рейды бегал, то Мануэль в сальвадорских джунглях на коммунистов охотился. Он бывший контрас и гордится этим. Любит рассказывать, как они один раз особенно долго истязали пленного партизана. Дело в том, что за ночь до этого его близкий друг подорвался на противопехотной мине. Ему намешали кокаина в кока-коле, но он все равно умер с жуткими душераздирающими стонами, истекая кровью из оторванной ноги. Так вот, поймали они после этого одного коммуниста и вот что учинили. «Готов поспорить, Алекс, ты такого не видел», — смакует он свою коронную историю. «Наш сержант взял мачете. Знаешь, мачете — здоровый такой нож. Вот такой длины для рубки сахарного тростника. Берет его за руку, вот так». Я сбрасываю его руку со своей. «Хорош на мне показывать, не надо», — говорю. Тогда он хватает за руку Нира. «Ну ладно, короче, берет его за руку, вот так. И так. Он отрубает ему кисть, потом медленно, так не торопясь, так, по локоть. Видел бы ты, как он орал. Сержант его долго рубил, по частям, знаешь». Он довольно ухмыляется. Он почему-то уверен, что я имею какое-то отношение к коммунистам, раз я из бывшего СССР. Тем не менее, почему-то со мной у него нормальные отношения. Пока, по крайней мере. как с Ниром или с другими в цеху он себе разговаривать со мной не позволяет. Кто знает, может быть, присматривается еще. А потом неизвестно, как сложится. Ясно, что моя образованность его сильно настораживает. И тот факт, что я хорошо говорю по-английски и по-русски. Хозяин фабрики, Израиль Исаакович, родом из Западной Украины, и к русскоязычным здесь в целом отношение особое. Поэтому совершенно неизвестно, чего ждать от Мануэля в будущем. Наконец раздается гудок. Без 15:04. 15 минут на то, чтобы почиститься и прибрать рабочее место. Сегодня пятница, короткий день. Мы с Эдди, довольные, вываливаемся на улицу. Впереди только выходные. Мы едем в португальскую деревню. Хочу взять этой Хайдра. Мне она очень понравилась. На выходе обмениваюсь парой фраз по-испански с Доном Рафой, еще одним сальвадорцем, с которым мы нет-нет перешучиваемся во время рабочего дня. Сам я живу на Джейн и Финч в негритянско-латиноамериканском квартале и уже привык, что ко мне ежедневно обращаются на испанском, принимая меня за чикана. Даже выучил несколько фраз на слух. На автобусной остановке нас нагоняет Мануэль. Он обращается сразу ко мне, но как бы между прочим. «Так ты, я вижу, стал хорошим другом с Рафаэлем», — говорит он с золотозубой ухмылкой в своей обычной манере, как бы нараспев, но при этом с долей лукавства и подспудной угрозы, расставляя особенно звучные ударения на самых резких словах. «Не надо бы тебе общаться с такими людьми, Алекс. Вот Эдди подтвердит тебе, что это за нехороший человек. Ты знаешь Сантоса? Так вот, в прошлом году он из-за безобидной шутки взъелся на Сантоса. Он принес мачете. Знаешь мачете? Вот такой здоровый, длинный нож для рубки сахарного тростника. И стоял вон там за углом. Ждал на улице, когда выйдет Сантос. Помнишь, Эдди? Сантос тогда вызвал полицию, и его арестовали с этим мачете. Ты знаешь, что у него теперь суд на суде? Он только и делает теперь, что по судам таскается. Из-за этого стал меньше денег своей семье высылать в Сальвадор. И непонятно, кому он хуже сделал. Правду же я говорю, Эдди?» Эдди, как только Мануэль начал говорить о Рафе, сразу сделал безучастный вид. Но поскольку Мануэль все время обращается к нему, он кивает, подтверждая его слова. «Да, так и было». «Знаешь, Мануэль, мне, честно говоря, не верится, что из-за простой шутки можно так разозлиться. Это я тебе честно говорю, как думаю», — отвечаю я. «Клянусь тебе, полная хуйня, просто слова, к тому же сказаны в шутку. А он сказал, что задета его честь и честь его семьи, что он не может этого так оставить. Представляешь, какой псих?» «Поехали, Алекс, это наш», — прерывает его Эдди. «Ладно, Мануэль, мы поехали. Увидимся на той неделе». Мануэль лишь слегка подчеркнуто пренебрежительно кивает. С Эдди мы больше не говорим на эту тему. Пошел он, этот Мануэль, чокнутый придурок, повернутый на своих казарменных фашистских убеждениях. «Вот здесь я чувствую себя прекрасно. Не то, что там», — говорит Эдди, когда мы с ним идем уже по приятным тенистым улочкам португальской деревни, расположенной в самом центре Торонто. «Я его понимаю. Это его район. Он здесь родился, вырос, ходил в школу с кентами, никогда и никуда отсюда надолго не уезжал. Сейчас здесь же живет, работает, в будущем, может быть, здесь же заведет семью. Я ему даже почему-то немного завидую. Мы часто здороваемся за руку с проходящими по улицам местными пацанами. С одним из них Эдди, показывая на меня, обменивается парой фраз на своем красивом, мелодичном языке. Они чуть отходят, я слышу, как тот переспрашивает по-английски. «Is this guy cool? Sure? Okay». Он хочет убедиться, что я свой. Англичане или американцы, когда говорят «прохладный», «отмороженный», значит, человек в порядке, свой, проблем не создаст и не подведет. Такая лингвистическая и психологическая специфика. Эдди убедительно что-то отвечает опять по-португальски. Парень согласно кивает, мы уходим с ним, я прощаюсь с Эдди. По Данда-стрит мы плавно выходим на Лэнсдаун. «Сейчас найдем без проблем, все ок будет», — говорит он и спрашивает. «Ты мексиканец? Нет? Испанец? Откуда?» Когда я растолковываю, более-менее, откуда я, португалец с понимающим видом кивает. «Все понятно. Россия, одним словом. Слушай, если менты с Анашой остановят, говори, мне только что дал подержать вон тот негр, и показывай на первого попавшегося негра. Ладно?» Я только посмеиваюсь, пока он подзывает одного из проходящей стайки тинейджеров. «Привет, Дэнни. Это Алекс, хороший друг Эдди Оливейры. Ну, кузена, большого Джо, просёк? Короче, Алексу Хайдера понравилось, так что познакомься с ним. Если что, можешь с ним связываться по бизнесу. Он серьезный парень, свой, сразу видно». Какой-то регулярный бизнес я на самом деле ни с кем не обсуждал, но в принципе я не против. Курнуть вечерком после тяжелого рабочего дня всегда приятно. Дэнни, смышленный парнишка, старается произвести хорошее впечатление, дает свой номер, говорит, что всегда доступен. Я киваю, беру обычный пакет на 15 баксов и подзываю такси. Теперь впечатлен Дэнни. На такси до Джейн и Финч это же 20-25 баксов. А мне что? Я зарабатываю нормально. Напоследок он мне чуть ли не слово в слово повторяет слова своего старшака. В случае чего, мол, вали все на первого попавшегося негра. Я киваю, чтобы не вдаваться особо в эту тему. Разумеется, на самом деле я не собираюсь так поступать. Просто я заметил, что на этой свободной земле у всех этих свободных людей очень сильно развита свобода разделяться по расовому и этническому признаку, не принимать и не уживаться друг с другом. Впрочем, речь здесь идет не только и не столько о разнице между, скажем, Торонто и Монреалем. То же самое ведь можно сказать и об Англии с Францией. Это две разные модели, два принципа, две парадигмы. Если у англичан все построено на сегрегации и индивидуальной свободе, то у французов больше на интеграции и централизующей коллективности или, во всяком случае, на том, как они себе ее представляют. Социальный индивидуализм. Я делаю это для других, потому что в итоге это окажется полезно для меня. В то время как в старом свете гораздо сильнее, чем в новом, чувствуются классовые контрасты, нежели этнические. Здесь старательно прячут первые, подчеркнуто выпячивая вторые. Спрашиваю у своего веселого таксиста, кстати, у негра, где здесь можно найти Ризлу. Мы с ним заезжаем по пути в 7-Eleven. По ходу лепим косяк и тут же в такси раскуриваем его, пока выезжаем из центров и катим себе в потоке машин в сторону окраин под Джейн. Спускаются сумерки, в домах и на улицах зажигаются приветливые огоньки. В городе уже наступил уикенд. Пропечатываю свою карточку и освобождаю место следующему. С этой минуты и до вечернего гудка моя жизнь мне больше не принадлежит. Она продана, за нее мне натекают деньги по часам, а сам я не столько живой человек, сколько одушевленный придаток нашего станка. Фабричный гудок, панч-ин, раздевалка, я на работе. На выходе я задерживаюсь на пару слов с Рафаэлем. Он отпускает очередную плоскую шутку, мы хохочем. Он хороший мужик, он не любит Торонто, он любит свой дом, Латинскую Америку, там все по-другому. Но там нет денег, потому что гринго полностью колонизировали его родину экономически и поставили ее народ на колени. А экономическое рабство — самое прагматичное и самое нестерпимое. Все эти герильерос из отрядов Фарабунда Марти, они не были упертыми очкастыми марксистами вроде наших советских комсюков или западных интеллектуалов из средних классов. Судя по рассказам Дона Рафы, как я его в шутку окрестил, это были простые бедные люди, которые не могли выдержать унижения, ежедневных оскорблений своего человеческого достоинства, своей чести, такие же, как и он сам. Они скорее готовы были убивать или быть убитыми. Пора расходиться по рабочим местам. Я хлопаю Рафу по спине. В этот момент я чувствую на себе чей-то крайне недружелюбный взгляд. Я оборачиваюсь. Мануэль стоит у шкафчика в раздевалке и что-то шипит Сантосу. При этом оба весьма враждебно посматривают на меня, особенно Мануэль. Я отвечаю ему взглядом, смотрю в упор, типа «чё-то хотел?». Он отворачивается, но что-то негромко говорит Сантосу, и тот прыскает смехом в кулак. Когда они проходят мимо меня, Рафа уже отошел на свое рабочее место. Мануэль задевает меня плечом, я оборачиваюсь, опять смотрю ему в глаза. Он отворачивается к идущему рядом с ним Сантосу и, отойдя на несколько шагов, громко и отчетливо говорит по-английски нечто такое, отчего у меня чуть уши не сворачиваются и волосы не встают дыбом. Они скрываются в грохочущем, лязгающем цеху под гогот Сантоса. Это не похоже на наезд. Это брошенное вскользь глумливое оскорбление. Я минуту не могу двинуться с места. Потом медленно двигаюсь в цех за Мануэлем. Нет, на меня почему-то не накатывает ярость, как это бывает в подобных ситуациях. Я скорее в шоке, но мои мысли достаточно ясны. Это было целенаправленное оскорбление в мой адрес. Никаких сомнений в этом быть не может. Не совсем понятно, почему оно было нанесено ни с того ни с сего именно в такой манере, но оно было мне нанесено, и, кажется, я уже не смогу дальше жить спокойно, если я не спрошу за эти слова, даже если у меня мало шансов, что этот кабан меня не покалечит. Мануэль, как ни в чем не бывало, ходит, насвистывая вокруг станка. Он уже загнал Нира на стол прочищать вентиляционное отверстие. Я не успеваю прикинуть, что мне делать, я просто перегораживаю ему дорогу и останавливаю его, взяв за широченные плечи. «Мануэль, что ты сейчас говорил в мою сторону?» Но, увидев, как он отводит глаза, я не дожидаюсь ответа и, коротко размахнувшись, бью его лбом со всей силы прямо в лицо. Он пятится, поднимая к лицу руки, а я, вспомнив, что на моих ботинках безопасности стальные наконечники, изо всех сил сходу припечатываю правым носком прямо по яйцам. Мануэль сгибается пополам, и тут на меня все-таки накатывает ослепляющая ярость, в которую я мгновенно начинаю проваливаться. Следующее, что я помню, это отступивший к стене абсолютно растерянный Мануэль с размазанной по роже кровью, бегущий за супервайзером Нир, остановившиеся по всему цеху станки, шокированные лица и схвативших меня за руки русских рабочих. В руке резак. «Ты лучше иди погуляй», — полушепотом торопливо говорит мне дядя Вася. «Сейчас смена Лу, подходи лучше завтра, когда Изя будет, разберемся». Я киваю, кидаю резак и выхожу из цеха прямо через заводской двор. На улицах идет дождь. Остается забиться в свою подвальную квартиру и пережидать грозу. Шансы сохранить работу и достойное существование ничтожно малы. На следующее утро стою со всеми в очереди к Панч-Ину. Те, с кем раньше здоровался, старательно отворачиваются. Нир вообще чуть ли не выбегает оттуда с оскорбленным видом, хотя ему-то что я сделал. В комнату заходит Изя. «Алик, ты уволен», — говорит он, и чувствуется, что ему самому неловко говорить это. В его добрых глазах сожаление. «Зачем ты так с Мануэлем?» «Да мы так, больше типа в шутку с ним», — бурчу я. «Мне трудно что-то сказать в свое оправдание». «Ничего себе шутки, Алик! Его скорая увезла, 4 шва на лицо наложили. Ты что? Кое-как уговорили его не подавать жалобу в полицию. А ты из-за этих шуток только работу потерял». «Ну ладно, что теперь делать?» Я протягиваю ему руку. «Счастливо, не поминайте лихом». «Будь здоров». Изя жмет мне руку. «Береги себя». Я выхожу и смотрю на Мануэля. «Сука», — думаю, — «лишил меня все-таки заработка. Подсторожить бы тебя, бля, и прирезать. А чем мне еще теперь заниматься?» Он быстро отворачивается к Ниру. На улицах свежо и грязно. Дождь шел вчера весь день, но этой ночью прекратился. Водители автобусов бастуют. Я не знаю, куда мне пойти. Вернее, я знаю, что пойти мне некуда. В свой подвал идти неохота. Но в этом городе абсолютно нет мест, где праздно шатающийся человек не был бы как бельмо в глазу, разве что супермаркеты. У кого нет бизнеса или работы, сидят по своим жалким жилищам и целыми днями смотрят тупые телесериалы, пережевывают одну и ту же жвачку для мозгов, которую им скармливают. Поэтому пешком неторопливо отправляюсь все-таки в сторону дома Пастилс. На Джейн и Финч беру в продуктовом штоф Джека Дэниелса. Мне остается только напиться, а вечером прогудеть последние бабки. Что будет дальше? Лучше не думать об этом, потому что я чувствую, как у меня пропадает всякая охота двигаться дальше. Я устал. Я чувствую, как на меня накатывает тяжелый, глухой депресняк. К вечеру приезжаю в португальскую деревню. Здесь классно. Тихие улицы с деревьями, ряды одинаковых коричневых коттеджей, приятное освещение уличных фонарей. Какой-то силуэт в темноте сыт прямо на тротуар, выделяясь на фоне освещенного шпиля башни Сиен, самой высокой наземной структуры в мире. Я его не узнаю, пока он не оборачивается. Это Дэнни, почти такой же пьяный, как и я, если не хуже. «О, Алекс, мой друг!» «Алекс, извини, мне так неприятно, но сегодня ничего нет». У него аж язык заплетается. Он лезет в нагрудный карман, достает и протягивает мне слегка погнутый готовый косяк. «Алекс, это я для тебя принес. Специально искал». «О, спасибо, Дэнни, друг. Курнем прямо здесь?» «Давай». Он протягивает мне зажигалку. «Алекс, почему бы нам не выпить с тобой пиво? Ты же мой друг». «Ты тоже мой друг, Дэнни. С удовольствием выпью с тобой пиво. К тому же у меня сегодня хуёвый день был. Надо расслабиться, отвлечься, типа». «А что случилось, Алекс?» «Да так, много всякой хуйни». «Я тебе всегда говорил, Алекс, у тебя хуёвый район. Там же нигеры одни. Как ты там живёшь?» «Меня всегда поражало, что такой человек, как ты, может жить в таком районе. Тебе обязательно надо перебираться сюда». «Посмотрим, Дэнни. Надо сначала новую квартиру поискать». Спорить неохота. Видно, что человек пьяный говорит искренне. А то, что люди полны предрассудков, это, к сожалению, наша реальность. Мы докуриваем и заходим в шумный спортивный бар, полный местных португальских пацанов, друзей Дэнни. Он шумно знакомит меня со всеми, мы протискиваемся к барной стойке. На экранах телевизоров идет лиссабонское дерби «Бенфика Спортинг». «Алекс, выбирай, что хочешь, я угощаю. Давай сначала по Б-52». «Окей». После коктейля берем по пиву, треплемся о том о сём. Пробиваю за кокаин. Мне кажется, что у меня кризис, и что от этого поганого настроения надо избавиться хоть как-то, любой ценой. Сегодня ночью надо оттянуться по полной, а дальше будь что будет. Дэнни вызванивает своего дружка Анаривала. Тот обещает приехать в течение часа. К нам присоединяется Педро, знакомимся. Когда я пожимаю ему руку, Педро морщится от боли. «А ты не мог бы потише, брат?» И показывает свои руки в каких-то волдырях и шрамах. «Извини, брат, не знал, что у тебя руки обожжены». «Да они не обожжены, тут типы были, с розочкой на меня кидались. Я лицо закрывал». «Здоровый пацан, на лице тоже шрамы. Видно, что он не врет, не колотит понты. Говорит с равнодушием, потом задумывается, смотрит в окно. Дурачков везде хватает». «Если б ты знал, как я тебя понимаю», — с неожиданной горечью отвечаю я. «Мир полон сволочей. И ведь не понимают, суки». Так бывает в поезде. Неожиданно начинаешь доверительно разговаривать с людьми, которых видишь в первый раз и знаешь, что вряд ли когда-нибудь их еще встретишь. У Педро судьба не из легких. Рабочая семья, отец-строитель из Лиссабона, эмигрировали во время диктатуры Салазара. Еще пацаном после школы он отсидел год за то, что чуть не до смерти избил полицейского. С тех пор вечные проблемы с трудоустройством, новые аресты, сроки. Рассказывает мне про какую-то девчонку, немку, которую любил. Бенфика забивает гол, и в баре становится слишком шумно. Мы выходим на улицу покурить, подышать свежим воздухом. «Нет здесь нам места, Алекс, брат. Это чужая страна. Ты ведь, наверное, уже понял, что здесь в реальности англичане всем командуют. Остальное — пустые разговоры, пропаганда, политика. Видишь, даже по-английски мы с тобой разговариваем не так, как они. Слышал, как они разговаривают? Здравствуйте, как ваши дела? Фальшивые напыщенные ублюдки. Да, я здесь родился, да, я здесь вырос, но, как видишь, я говорю тебе, это чужая страна для меня. Вот ты хорошо рассказывал про ваши улицы, про уличную жизнь. Знаешь, я с детства каждый год езжу в Лиссабон. Вот где я чувствую себя дома. Там моя настоящая улица, мой район. Португальская деревня в Торонто — это не мой район. Здесь у моих родителей дом, в нем у меня есть комната, в которой я сплю. Вот и все. От этого этот район не становится моим родным, понимаешь, брат? Я здесь никогда, веришь, нет, никогда не чувствовал себя как дома. И у тебя, и у меня есть свой дом, Алекс, братан. Настоящий дом. Но он находится не здесь. Здесь все искусственное. Здесь тебе с детства пытаются навязать какую-то искусственную канадскую идентичность. Но под всей этой искусственной шелухой — пустота. Там только пустота, Алекс. Там ничего нет. Когда-нибудь мы вернемся домой. И я, и ты. К бару подъезжает дорогая спортивная тачка. Оттуда выходит парень в фирменной одежде, подходит к нам, здоровается за руку. Он явно выделяется из остальной толпы. Более преуспевающий тип, лощеный такой. Белая бейсболка, спортивная кожаная куртка, белые штаны. Мы знакомимся. Анна Ревал, очень приятно. Дэнни звонил мне, все сказал. «Вообще-то я крэком занимаюсь, камень продаю, но сегодня у меня в виде исключения есть порошок. Беру на 50 баксов. Пойдем, Педро, брат, разнюхаемся». «Ну, пойдем, раз предлагаешь. Вообще-то обычно я эту хуйню не употребляю, не люблю ее. Так, чисто ради тебя». Анна Ревал сказал, что порошок сегодня — исключение. Кокос — это для взбесившихся ботаников, вроде охуевших яппи из даунтауна. Напротив, там, где появляется крековый кокаин, в неблагополучных районах уже не поощряется торговля порошковым. Действие крека еще быстрее. Его розничная доза дешевле, но его берут чаще, и, соответственно, прибыли должны быть в десятки раз выше. Мы опять за барной стойкой, общаемся с самыми разными пацанами. Благо, матч уже закончился победой Бенфики, обсуждаем музыку. Сейчас у тинейджеров гранж в ходу. Некоторые только что вернулись с концерта «Bush X». Делимся впечатлениями о последней «Лаллапалузе». Правда, я ездил на нее исключительно ради Рансида, Violent Femmes'а и, конечно же, Рамонеса. Они уже объявили тогда, что это было их последнее турне, и я вполне осознавал, какая огромная мне выпала честь — повидать их живьем. Но если после них я сразу вернулся в Торонто, то эти пацаны, наоборот, приехали уже после Рамонеса на хедлайнеров Soundgarden и Metallica. Меня здесь все уже знают по имени. Один пацанчик с длинными волосами и бородкой, Фрэнки, подсаживается справа от меня и тихо спрашивает. «Алекс, ты не знаешь, где здесь купить кокаина?» «Братишка, ты местный, и у меня спрашиваешь, где взять?» «Да я у всех спрашиваю, нет нигде, а мне протрезветь срочно надо. Родители убьют, если пьяный приду». «Ну, у меня есть, если что». Тут я вспоминаю про Дженни из Дувра с ее пятеркой, которую она мне пыталась всучить за полмарочки ЛСД. «Дашь мне десятку? Разнюхаемся». Я отхожу выпить по последней с Дэнни, потому что ему тоже пора домой. Я учу его правильно пить водку. Залпом. «За тебя, Алекс, друг, не унывай из-за работы, ты найдешь еще себе. Чтоб у тебя все нормально было». «Спасибо, Дэнни. Мы чокаемся». Когда я выхожу, на улице уже стоят Фрэнки, Педро и Винс. Уже около полуночи. На улицах, как здесь водится, ни души. Только ряды одинаковых коричневых двухэтажных домов и припаркованных на обочинах автомобилей. У пацанов, особенно у Педро, почему-то какие-то угрюмые лица. «Чё, отойдем? У меня сохраняется классное настроение. Но Педро придвигается ко мне вплотную с самым что ни на есть угрожающим видом. «Слышь, ты, чувак, я тебя раскусил!» Он крепко хватает меня за руку и, накручивая себя, начинает повышать голос. Ты с ебаного Джейны Финч сюда приехал, чтобы наркоту толкать, да? Хочешь на этом районе бизнесом заниматься, да? Ты же с ниггерами живешь, ты на них работаешь. Значит, так получается, Алекс. У тебя не прокатит, я с тобой лично разберусь. Ты так просто отсюда не уйдешь, понял? Ты, во-первых, Педро, для начала руку убери свою. У меня, несмотря на первоначальное удивление, сохраняется классное настроение. Я говорю предельно спокойно, не злюсь, все понимаю и считаю, что все нормально. Во-вторых, ты слегка не в теме. Если тебе этот мальчик Фрэнки что-то напел, так он у меня сам попросил продать ему. Он сказал, что ему надо купить, так что я не в курсе, если что. Может, у него принцип такой — не угощаться, а за все платить. А так мне похуй, ты же знаешь. Мы весь вечер это дерьмо нюхаем, сейчас добьем то, что осталось, и разбежимся. Все нормально на самом деле, брат. Педро поворачивается к Винсу и Фрэнки и уже срывающимся голосом орёт на них. «Видели? Нет, вы слышали? Вы тупые ублюдки! Вот это реально крутой парень, а вы? Да вы...» Он не находит слов. «Да я сейчас отпинаю ваши задницы!» Винс и Фрэнки уже врубились и начинают смешно так убегать, стараясь втянуть, убрать подальше свои задницы и прикрыть их руками. Педро на полном серьезе гонится за ними и награждает увесистыми пинками под зад. Я иду за ними, прикалываюсь. После экзекуции я ссыпаю весь оставшийся кокс на капот одной из машин, и мы делаем несколько жирнючих таких дорожек. Педро похлопывает меня по плечу. «Извини, что предъявил тебе Алекс, брат. Ты хороший парень». Ему реально неловко передо мной. «Да все нормально, Педро. Знаешь, зачем тебе ехать в такую даль на Джейн и Финч? Как ты сейчас доберешься? Ты запросто можешь переночевать у нас дома, без проблем. Мы только рады будем». «Да не, спасибо, Педро. Я такси возьму». Я думаю о том, что меня неспроста опять назвали прохладным. Это значит, что я тоже становлюсь отморозком. Прохладный — значит крутой, клевый, но на английский манер. Человек с самоконтролем, который не подводит, не говорит и не делает лишнего, но при этом отмороженный такой, одинокий. Так, во всяком случае, это понимаю я. По пути заходим в какую-то полночную закусочную купить сигарет. В закусочной своя сценка. Какой-то пьяный в умат негр рассказывает, как он трахал жену Боба Марли. Он весь такой длинный, нескладный, в отрепьях каких-то, в старом пальто, в круглом африканском головном уборе, с пустыми глазами и с бородкой. 2-3 посетителя и хозяин закусочной открыто ржут над ним. Он психует, вскакивает перед одним из них и встает в боксерскую стойку. «Ты мне не веришь, твою мать! Ты меня, твою мать, называешь лжецом? Ну-ка вставай, твою мать!» «Я докажу тебе, что я не лжец, твою мать!» «Слушай, мужик, все нормально, успокойся», — говорит ему хозяин. «Иди лучше домой». «Как ты хочешь, чтобы я в это время попал на Джейн и Финч?» «Я тоже там живу. Сейчас на такси еду. Тебя подбросить?» — вмешиваюсь я. Ненормальная кокаиновая общительность так и не отпускает меня. Мы зацепляемся с негром языками, кто там кого знает и так далее. Педро 3 или 4 раза подходит ко мне и уговаривает идти с ними, напоминает, что пора. Я говорю «сейчас», но продолжаю базарить с негром. На коке это нормально, на базар конкретно пробивает. Когда я выхожу, Педро с пацанами на улице уже нет. Хозяин закусочной показывает, куда они ушли. Я иду за ними, но их уже и след простыл. Видимо, надолго я там притормозил, заговорился малость. Негр догоняет меня. «Слышь, а ты правда на Джейн и Финч едешь?» «Ну?» «Не хочешь там крека взять? Курнули бы?» «С удовольствием. Поехали». По пути негр присел на уши и ебет мозги белому таксисту. Под конец тот уже ждет не дождется, когда нас высадит, чтобы побыстрее дать газу и забыть. Мы выходим прямо на углу. Такие же пустые улицы, залитые мертвенным неоновым светом белые многоэтажки. Обычно опытные наркоманы предпочитают не мутить на районах, где сами живут, чтобы не палиться. Но сейчас мне все похуй. Мы бродим по дворам. У одного из подъездов на капоте машины сидят двое молодых негров и один латинос. Мы подходим спросить, но этот тип сходу доебывается до них. «А не фуфло? Нет, ты ответь, что не фуфло». Он, выпятив грудь, как бойцовый петух, встает перед барыгой. «Если фуфло, у тебя проблемы, брат». «А у тебя проблем не будет?» Со смешком гнусавит один из них, маленький негр, начиная ходить вокруг него, пританцовывая, распуская пальцы веером и задирая рубашку. За поясом у него заткнут ствол. «Мне похуй твоя пушка!» Короче, у этого типа башню конкретно сносит. Он, кажется, просто проблемы ищет. «Дай мне на 20», — вмешиваюсь я. Протягиваю барыге двадцатку, тот ссыпает мне на ладонь 4 завернутых в фольгу камешка. Я пошел, короче. Мы уходим, за нами увязывается латинос. Он догоняет меня и начинает тараторить по-испански. «Карналь, де донда аскахида эстелока. Es un tonto local el cucu, no está bien de la cabeza. Así lo llaman el cucu». «Земляк, где ты подобрал этого психа? Это же местный дурачок. Кукушка у него крышу сносит. Его так и зовут Ку-ку». «Speak English». «No eres mexicano?» «No». «Говори по-английски». «А ты не мексиканец?» «Нет». «У тебя есть место, где курить?» «Нет, нету. Я думал, у него раскуриться. Он где-то здесь живет». «Не живу я здесь», — мычит Ку-ку. «Я живу в Африке». «Заметно. Слушай, а у тебя самого есть место?» «Я об этом и говорю. Я отведу вас в свое место». «А трубка у тебя есть?» «Конечно». «Ну ладно, так и быть, пошли к тебе». Ясно, что он хочет протащиться. Мы возвращаемся к тому же дому, латинос Пака набирает код в подъезде. Дверь открывается. «Подождите-ка здесь». Он отходит к мусорному баку и начинает в нем рыться. Наконец он достает оттуда пустую банку от Кока-Колы и гордо демонстрирует ее мне. «Во, видал? Совсем чистая. Наверху была». Я сплевываю. Мне уже все похуй. Лишь бы быстрее раскуриться, догнаться. Кокс отпускает, а за ним, как известно, подползает жестокая депрессия. Краш. В моей ситуации это смерть однозначно. Мы поднимаемся по лестничным пролетам на одну из площадок. «Вот мое место!» — торжественно объявляет Пака, сгибает банку посередине и достает из кармана кнопочный нож. Он шустро проделывает пером несколько дырок посередине банки и подносит ее мне. «Вот тебе и трубка!» «Только пепел нужен». Я закуриваю сигарету, стряхиваю пепел на проделанные ножом продолговатые отверстия в банке. Когда пепел закрывает их, я отдаю Ку-ку сигарету, достаю один камешек, разворачиваю, разламываю его ногтем. На несколько эфемерных, неуловимых секунд я словно бы возношусь над самим собой и над своей жизнью, над ужасами, мучениями и перипетиями нескольких последних лет и сливаюсь с разлитой в горних сферах божественной благодатью. Как бы я хотел побыть в этом состоянии подольше, поделиться им со своими любимыми и даже дать немного тепла всем несчастным этого мира, потому что в этот момент я чувствую себя в состоянии сделать все, что угодно, свернуть любые горы. Но химические законы обмена веществ неумолимы. И этот эффект выделенного субстрата коки настолько же недолговечен, насколько и силен. После прихода я как бы спускаюсь, да что там, стремительно падаю с небес на землю и вот уже наблюдаю, как Ку-ку с Пака спорят из-за остатков камешка, которые я им отдаю. Курим дальше. В какой-то момент Ку-ку вдруг ни с того ни с сего молитвенно складывает руки, выставляет перед собой, над головой и склоняется передо мной в почтительном поклоне. Я глазами спрашиваю, мол, в чем дело? Он говорит, «По-моему, ты святой, ты необычный человек». Когда мы в молчании докуриваем четвертый камень, уже рассветает. Ку-ку собирает со ступенек камешки и крошки, ему кажется, что это просыпавшиеся кусочки крека, Такое бывает у всех, кто его курит. Я пересчитываю наличность. Есть червонец и еще монетки. Чуть-чуть до $3 не хватает. Пак и говорит, что возьмет на них 3 дозы. Обязательно надо взять еще, только бы не домой, в эту мерзкую нору. Вернее, только бы не сейчас. Выходим на улицу и идём дальше по району, искать дилеров. Навстречу вдоль оградки ковыляет типичной такой тюремной хип-хоповской походкой еще один негр, весь увешанный рыжьем и пальцы в болтах. Пака, приветствуя его, радостно поет на мотив Боба Марли «African Tonight». Дилер щерится довольный. Пака, как и обещал, договаривается с ним на 3 дозы по $5. Я ссыпаю тому мелочь червонцем, он отдает мне 3 дозы. Продвигаемся дальше, заходим на подземную стоянку. Забираемся подальше. Я разворачиваю дозу, раскладываю крэк на капоте машины. Пака подносит мне трубку. Но не успеваю я выдохнуть после затяжки, как откуда ни возьмись, из-за угла выходит здоровый такой черный детина и, завидев нас, начинает верещать. Просто удивительно. Здоровые чернокожие лбы, когда злятся, вместо того, чтобы орать благим матом, почему-то начинают верещать тонким таким голосом. «Вы, какого хуя вы там делаете? Это же моя машина!» «Сори, братан, мы ошиблись чуть-чуть, все нормально, братан. Сейчас уйдем, уже уходим, братан!» Подскакивает к нему и начинает тараторить Пака. Но здоровяк не унимается. «Нет, вы давайте уберите дерьмо с моей машины!» Но Ку-Ку уже бережно собирает крэк в фольгу, бормоча при этом. «Это хороший человек, у него работа, он семью кормит, не то что мы». Когда я оказываюсь уже в своей комнате, в мертвящем оцепенении посткокаинового краша, я обнаруживаю, что у меня с раннего утра разрывается телефон. Я беру трубку и с удивлением слышу знакомый голос. Это Славик, бакинец из соседнего цеха. «Ну, наконец-то! Алик, ты где пропадал? Тебе работа нужна или нет?» «Конечно, нужна». Несмотря на свое состояние, мне удается адекватно реагировать на сваливающееся на меня избавление. Короче, небольшая такая фабрика по изготовлению рекламных лайтбоксов. «Лучше, чем неон» называется. Как раз недалеко от тебя находится. За Мэри Уилсон. Там брательник мой, близнец, работает. Он все меня перетягивает, а я говорю, да куда мне хозяина менять? К тому же повышение ожидается. А тут с тобой такая история. Так что давай-ка, бери ручку, листик бумаги и записывай номерок. Славик, я не знаю, как тебя благодарить. Я в самом деле растерян, растроган. Мне не верится в свалившееся на меня счастье. В который раз, потеряв все, я обретаю новую надежду. Ты записывай давай. Я, конечно, никакой был, но, слава богу, дома были еще остатки бурбона. Я допил Джека, чтобы хоть немного сбить заторможенность из-за краша. Недаром алкоголь с кокаином так противоречат друг другу. И набрал номер. В общем, встретились мы с Колей, братом-близнецом Славика, на Джейн и Финч. Поговорили обо всем, и на следующий день, уже более-менее посвежевший, я явился на фабрику. Прошел интервью с хозяином, Моисеем Михайловичем, и супервайзером Янушем, венгром по происхождению. Януш сразу шутить начал, насчет татар подкалывать, мол, они 1 000 000 венгров вырезали в свое время. Я ему ответил в том духе, что мне жаль и что меня там типа не было. Я в этом варварстве не участвовал. Цех в подвале относительно небольшой по сравнению с гигантскими помещениями World Wide Furnitures. Оборудование антикварное, купленное на аукционах. Работа — выпиливание и сборка электрических рекламных лайтбоксов. Это даже лучше, чем компьютеризированный конвейер на мебельной фабрике, ближе к моему ремесленно-производительному идеалу. Вообще все складывается просто замечательно. Я подписываю необходимые бумаги, и мне объявляют о приеме на работу. Работа у меня налаживается сразу же. Я учусь, у меня получается, мне интересно. Шатаясь по ночам по улицам, я с гордостью отмечаю свой вклад в их мертвенно-бледное освещение. Электрические лайтбоксы мне и впрямь начинают нравиться больше, чем неон. Живу достойно, кормлюсь трудом своих рук. Или стараюсь, во всяком случае. Дело в том, что после того раза у меня так и вошло в привычку курить крэк в конце недели. Я даже стал дожидаться пятницы, чтобы всю ночь просидеть за трубкой, снова и снова затягиваясь пахнущим выхлопными газами дымом и гоняясь за бледным подобием первого прихода, за иллюзией переживания сильных эмоций, за суррогатом счастья. Постепенно я перешел на 2-3 раза в неделю, насколько позволяли заработки. Хотя крэк в те годы был лишь вторым по вредности после героина, но он точно еще надолго сохранит пальму первенства как самый глупый наркотик в истории всех времен и народов. Все, что он содержит в себе, — это пустота. Это типичный американский наркотик. Недаром он родился именно в Америке. Плод американской почвы и рыночной смекалки негритянских гетто. Этот мгновенный головокружительный приход и следующая за ним сокрушительная пустота очень похожи на саму Америку. В Америке все может оглушить и удивить в первый момент, но по прошествии некоторого времени ты замечаешь, что это сверкающая эфемерная надстройка, под которой кроется ужасная зияющая пустота. Духовная, эмоциональная, психологическая пустота. Пустота и голая, ничем не прикрытая жажда наживы. Вот вся суть этого континента. Некоторые особенно слабые индивиды не выдерживают, приобретают огнестрельное оружие и начинают шмалять во всех подряд вокруг себя. Это типичный американский феномен, точно так же, как и курение крэка. Но Америка не любит слабых. Разок я повстречал Мануэля в местном молле. Он был с подружкой. Мы прошли мимо друг друга. Он втянул голову в плечи так, что глаз из-под козырька бейсболки видно не было. В другой раз я ехал по Джейн в одном автобусе с его кентами, сальвадорскими пацанами с завода, на задних сиденьях. В глаза они не смотрели, но я уловил их косые взгляды и невнятное бормотание сквозь зубы. Я смекнул, что если когда-нибудь встречу Ману не одного и не с подружкой, а в компании земляков, есть реальная возможность попасть под пресс. Засаду на меня устроить было очень просто. К тому же я жил в латинском квартале, и весь мой подъезд поголовно был родом из Центральной Америки. Я не был уверен, что в этом случае мне одному удастся повторить с ними то же, что с толпой сельчан в тот раз на химзаводе. Я призадумался. Потом принес на работу свой кухонный нож и при помощи Джои, американского паренька из одного со мной цеха, заточил его до остроты бритвы. Я знал, что это не спасет меня, но покоцать я теперь мог их конкретно. Или завалить. И неважно, чем потом это все закончится. Так я и хожу теперь по району с оглядкой. Привычка курить крэк по ночам постепенно начинает отнимать у меня все мои силы и ресурсы. Питаюсь я парой бутербродов на обед и банкой бобов в томатном соусе на ужин. Где-то глубоко под слоем целого букета вредных привычек тлеют давно похороненные во мне мечты о счастье и любви, о конце одиночества, который мне могла принести только новая встреча с Альфией. В какой-то момент я понимаю, что увяз в новом губительном пристрастии, и после очередной рабочей недели я вместо этого быстро собираюсь и сажусь на автобус в Монреаль. Мне надо поговорить с Федяном. От Федяна пахнет машинным маслом, и он вовсю уже шпарит по-французски. Работает в одном из местных СТО. У него по-прежнему сохраняются отношения с Аней, хотя и приходится выдерживать жесткую конкуренцию. Она устроилась в ночной клуб барной девушкой. Она сидит за барной стойкой и разделяет компанию с желающими выпить, пообщаться, излить душу. Она называет их на местный манер «неудачниками». По какой-то причине, если по-русски, когда мы говорим «неудачник», мы имеем в виду невезучего человека, заслуживающего сострадания и даже в чем-то уважения за то, что он многое перенес, то в этой части света это считается одним из самых обидных оскорблений. Наверное, это из-за кальвинистской этики. Такую профессию, как у Ани, могли придумать только на этом континенте. Из эмоциональной и психологической пустоты, одиночества и недостатка общения здесь научились извлекать выгоду. Разумеется, нет-нет, кто-то пытается продолжить общение за пределами клуба. Насколько удачно, известно только Ане и, может быть, Федяну. Впрочем, это исключительно их личное дело. Мы сидим на берегу реки Святого Лаврентия и подтягиваем из горла кубинский ром. Как и 2 года назад, по реке гуляет свежий, будоражащий воображение весенний ветер. Федян, описав мне в 2 словах свою персональную ситуацию, умолкает, опять уходит в себя. Но меня внезапно прорывает. И пока я выговариваюсь с Федяном, меня словно бы осеняют собственные мысли. А он так тих, что, чтобы заставить его отреагировать хоть как-нибудь, я невольно переключаюсь на французский, даже не замечая этого. «Нет здесь мне места, Федян, брат, это все равно чужая страна. Не нашел я тут свои улицы. Что я тебе говорил, здесь же, на этом же самом месте 2 года назад, о поисках своего места в жизни, о честном труде, о самодостаточности? Иллюзия это все, не более того. Ты думаешь, что мы производители, соль земли? Как бы не так, Федян. Мы производители, это наемный скот». «Да, да, только и всего. Что мы создаем своими руками на самом деле, ты задумывался? Только прибыль для хозяина, в реальности вот что считается, что-то значит, а остальное — все фикция, Федян. Вот ты, например, живешь с того, что чинишь средства передвижения для других двуногих, переполняющих это городское пространство. Что в этом полезного? Один вред, по-моему». Изготовленные мной коробки, которые я сделал и собрал вот этими вот руками, висят по всем США, по всей Америке. На них написаны какие-то глупые, навязчивые фразы, призывающие «купи, купи, купи товар, купи услугу, потраться в заведении». Я вовсе не получаю от этого морального удовлетворения, как ожидал. Мои боксы освещают мертвым светом эти мертвые улицы. А я не люблю мертвый свет. Предпочитаю живую темноту, предпочитаю шелест листвы на аллеях с разбитыми фонарями. И еще насчет соли земли. Ты вот как думаешь, существует на самом деле или нет рабочий класс, такие простые, искренние люди, всегда готовые помочь друг другу? Да ты посмотри на них, они же хуже барыг, торгашей. Большинство из них готовы продать друг друга, сдать начальству за надбавку к зарплате, глотки друг другу перегрызть. Нет никакого рабочего класса, Федян. Есть скопище случайных индивидов, загнанных в разные стойла, большие и маленькие, где они должны изо дня в день повторять одни и те же доведенные до абсурда действия. Трудно придумать что-либо более антигуманное, чем фабрика или завод. Ты проводишь рабочие дни, вдыхая нездоровые клубы пыли и опилок. Ты работаешь на устаревшем антикварном станке, из которого в сторону твоей головы регулярно вылетают металлические обрезки величиной с небольшое копье. Человека здесь сводят до уровня простого инструмента, выполняющего на протяжении всей жизни одни и те же доведенные до автоматизма действия, причем зачастую он даже не видит свой окончательный продукт. Знаешь, что мне напоминает цех? Бухенвальд, вот что, Аушвиц. Этот 12-часовой монотонный гул, эти человеческие придатки конвейерных механизмов. И потом. Зарабатываешь деньги, и что ты с ними делаешь? Спускаешь все, причем бездарно. Не, Федян, если и есть где-то мое место в этой жизни, то явно, явно не здесь. Где ты меня спросишь? Вот это вопрос. Но в любом случае, по крайней мере, и у тебя, и у меня есть город, где мы родились и выросли, братан. Это и есть наш настоящий дом. Так что пора мне возвращаться домой, Федян. Я это чувствую. Я возвращаюсь, Федян. С одной стороны, ты, конечно, во многом прав, Алик. Неожиданно вдумчиво и серьезно отвечает мне Федян. Но с другой, видишь, это у всех всегда по-разному. Ты вот долго жил за границей, а за это время многое в Алмате изменилось. Причем изменилось до неузнаваемости. Ты еще сам увидишь, удивишься. Люди совсем другие стали. Так что если даже ты и прав насчет своего дома, своей улицы, Если где-то есть место, где ты должен чувствовать себя хорошо и спокойно, то это вовсе не обязательно должно быть там, где ты родился и долго жил. Не факт. Я, например, считаю, что нашел свое место здесь. Я здесь всем доволен. Я чувствую, что моя жизнь развивается, что я расту. Веришь, нет, даже если мне дадут канадское гражданство, я уже никуда не поеду бродить по свету, как мы хотели. Я никуда не хочу отсюда двигаться. Мне здесь хорошо. Ну, Федян, что я могу сказать? Это все из-за Ани, наверное. У вас же типа любовь с ней. Ты пойми, Федян, любви ведь не бывает на самом деле. Бывает лишь привязанность. Ты привязался к ней, вот и пропала тяга двигаться. А сядешь здесь, погрузнеешь, детишек заведете. Так и жизнь пройдет. А я и не хочу, чтобы было по-другому, Алик. Это и есть жизнь. И, помолчав, с улыбкой добавляет. Мы решили жениться. Я люблю ее, а она любит меня. Только это обладает для меня значением. Больше мне ничего от этой жизни не надо. Вот почему для меня не важно, останемся мы здесь или в итоге окажемся где-то еще. Где будет она, там и будет мой дом. И это больше, чем просто привязанность. Поверь мне. Поздравляю, Федян. Рад за вас. Нет, серьезно. А я все-таки поеду искать свой дом. Давай пять. Счастливо. Как и 2 года назад, мы обнимаемся на прощание, и я устремляюсь на поиски своей судьбы, которая, как мне кажется, может ждать меня дома, под густой сенью деревьев на наших улицах, на которых человеческие отношения все еще сохраняют некую естественность и непринужденность без какой-либо необходимости платить за это деньги.